и видел я пришествие самого гиены. Зеленый дым, разъедающий глаза. Полчища крыс в страхе смертно визжащих при одном только виде его и выполняющих волю его. Я глашатай самого гиены. Так сказал мне он, гиена, предвестник грядущего Армагеддона. Близится конец света. Пылающие красным глаза, огромный рост, стальные когти. Слова его, я гиена, вы все умрете, все до единого. Не договорив, тощий наркоман миг замер с приоткрытым ртом и воздетым вверх руками. Поставив скачанный из сети видеоролик на паузу, Нортис перевел взгляд на голую стену диспетчерской и надолго задумался. При единственном источнике света, мерцающем экране терминала, неподвижно застывший коллег оказался уродливым пластиковым манекеном, какие стоят в дешевых магазинчиках внешнего сектора. Прошло не меньше часа, прежде чем Нортис шевельнулся и покрутил шеи по сторонам, разминая затекшие мышцы. После этого подтянул к себе установленную на подвижный кронштейн клавиатуру, запустил текстовый редактор, за пару минут создал короткий перечень и, присоединив его к общему списку необходимого оборудования, вложил в письмо и отправил на электронную почту Рома с пометкой «Важно и срочно». Убедившись, что письмо успешно отправлено, коллега удовлетворенно кивнул и сполз с кресла, поставленной на подзарядку платформу, собираясь добраться до упаковки с влажными салфетками, чтобы привести себя в порядок. О горячем душе можно было только мечтать. Из всех систем жизнеобеспечения кое-как работала лишь воздушная рециркуляционная система, и то только потому, что инженеры города боялись убирать воздушную подушку из-под расположенных аккурат под городским куполом шахт. Ведь генераторы искусственной гравитации работают на полную мощность, ежесекундно проверяя на прочность каменные своды пробитых в толще астероида коридоров и штолен. Хотя воздух все равно был столь разряжен, что снимать надоевшую до чертиков кислородную маску можно было только внутри помещений, где люди Рома установили портативные системы жизнеобеспечения. Нортис успел проползти только половину пути, когда настоящему стены столе победоносно запеликал броском, что вторые сутки неустанно трудился только над одной задачей. Вскрыть заскриптованные накопители информации, некогда принадлежавшие Гизу и Гольщику. И, судя по всему, напичканный особыми программами броском со своей задачей справился. Резко изменив направление движения, калека заученными движениями рук подтащил себя к столу. Осторожно повернул броском в свою сторону, щелкнул парой клавиш, чтобы вывести на экран ставшую доступную информацию, и, просмотрев несколько каталогов, озадаченно поскреб пальцами затылок. На вырванном из персонального компа игольщика Харди было немало информации, но она не стоила такой серьезной защиты. Вообще ничего не стоила. Обычный информационный мусор, что непременно скапливается на личных компьютерах всех пользователей. И Гизо не был исключением из этого правила. Огромная коллекция видео, как обычных фильмов и бесконечных сериалов, так и подборка более взрослого материала. Десятки гигабайт музыки, альбомы фотографий с образцами татуировок, электронные журналы всех направлений. Прикинув на глаз количество папок и общий объем информации, Нортис понял, что на тщательный просмотр всех данных уйдет не меньше недели. Секунду подумав, он отдал броскому команду вывести на экран список 50 файлов, к которым Гиза обращался в последнюю очередь. И угодил в яблочко. Среди абсолютно обыденных игр, сетевых обозревателей и видео оказался небольшой текстовый файл. Список. И стоило Нортису прочитать несколько строк из этого списка, как он напрочь забыл о своем намерении привести себя в порядок и с ожесточением принялся стучать по клавиатуре, набирая команду за командой. Когда в полуоткрытую дверь заглянул Луиджи и позвал Нортиса на ужин, коллега только отмахнулся. Очень уж необычной была обнаружена им информация, чтобы отрываться от нее ради тарелки со спагетти под фирменным семейным соусом.